Глава 26. Я вжималась в землю, боясь пошевелиться и стараясь даже не дышать. Хорошо бы еще не стучать сердцем, потому что глухие удары изнутри прямо-таки оглушали. Казалось, те, кто шел мимо неспешным прогулочным шагом и замешкался под раскидистой кроной, остановившись буквально у меня над головой, вот-вот услышат этот перестук, и мы с малышней будем разоблачены. Впрочем, цыпленку с лисенком близость разоблачения ни капли не мешала. Один деловито скреб клювиком корень прямо у моего носа, а второй решил, что самое время отдохнуть и восстановить силы, и, свернувшись в клубок, улегся прямо у меня под боком. А наверху бушевала буря. «Она должна исчезнуть!» Нинель гулко топала ногами, размахивала руками и только что ядом не плевалась. «Этой гадины вообще не должно быть здесь. Дядя, вы обещали. Она больше не угроза тебе, дитя». Первый магистр был, как всегда, невозмутим. «Предельщицы. Они были так близко, что я могла при желании протянуть руку из своего убежища и сказать им «Здравствуйте». «Как это больше не угроза?» — бесновалась наша стервель. «Она всадница, драгоценный дядюшка. А вы, между прочим, обещали, что до распознавания ее дара даже не дойдет. И где оно, ваше обещание? Я вам скажу, где. Кануло в лету вместе с обещанием, что я, именно я, стану женой повелителя, а не хвостовая тварь». Лилая обиженно всхлипнула, умолкла. «Я говорил, что ты займешь место Лилит, племянница». «Первой Лилит», — ревниво добавила девушка. «Дар плодородия драгоценен», — сказал первый магистр, и по совместительству, как выяснилось, дядюшка стервели. Впрочем, что-то подобное я предполагала. «Логично ожидать, что именно тебя выберет последний хатар». «Логично ожидать? Да что вы такое говорите? Мы не можем полагаться на случай. Да вы хоть замечали, как он смотрит на нее? Какого шарха драного эта выскочка вообще здесь? Какого хрика она прошла вне кастинга?» «Мы уже обсуждали это, дитя. Магистрат могущественен, но не всесилен. Пока». «Вот как?» — взвелась Нинель. — «А может, плохо обсуждали, и надо бы еще обсудить? Имейте в виду, дядя, когда я стану повелительницей, с помощью магистрата или без?» «Девчонка, помимо всего, оказалась небесной всадницей», — с досадой выплюнул магистр. «Надеюсь, тебе не нужно напоминать, насколько редок этот дар. И если не удалось убрать ее с твоей дороги до открытия лицея, сейчас действовать в открытую опасно. Ты хоть представляешь, какой переполох поднимется, если известная на все острова Наоли исчезнет?» «Плевать мне на острова!» — взвизгнула Нинель. Я же, в отличие от беснующейся стервели, не пропустила мимо ушей фразу о том, что меня, оказывается, не удалось устранить до открытия лицея. Чушь какая-то. До попадания во дворец повелителя я с магистрами и не встречалась. Когда успела дорогу им перейти? Может, речь вовсе не обо мне? Но как трубит на все острова воздушная пресса, я единственная на Оле с даром небесной всадницы за последнюю 1000 лет. Это самый редкий дар для женщины, в основном потому, что требует огромных энергетических затрат. Собственно, из-за этой самой моей нетипичной для женщины магической силы я и оказалась той, кто смогла вернуть верховного демона к жизни. Больше это никому бы не удалось. Это я на уроке по поисковой магии еще поняла. И когда узнала об одной из профессий дворцовых магов, что на службе у повелителя. Они же меня и высчитали каким-то хитрым способом, по звездам, вместо того, чтобы воспользоваться мозговой медузой. «К сожалению, одного твоего желания недостаточно, чтобы избавиться от нее», — хмыкнул первый магистр. «Нам еще несказанно повезло, что тебе сошел трюк с подменой кристалла. Рассказать, что с нами сделал бы Риарден, если бы не Келпи». Повисла долгая пауза. Когда Нинель заговорила снова, пыл ее заметно поубавился. «Я подумала тогда, что Келпи вышел, чтобы указать владыке света на фальшивый амулет. Чуть не умерла от страха». «Все-таки ты дура, племянница. Духу океана больше заняться нечем. Но он, конечно, вышел не просто так. И он вышел к ней», — последняя магистр добавил с нажимом. «Да хоть бы и предельщицы пустились с неба на землю, чтобы поцеловать ее в лобик. Эта хвостовая тварь не должна оставаться в Стольграде». «Не святотатствуй, племянница, даже когда мы наедине. «Нас здесь все равно никто не увидит и не услышит», — отмахнулась Нинель. «А мне вдруг так захотелось чихнуть, что хоть плачь». Затаив дыхание, я принялась яростно тереть переносицу. Вот только не помогало. Треклятый чих неумолимо прокладывал себе дорогу на свободу. «Не ходи сюда больше», — сказал первый магистр. «Тебе не о чем переживать. При любой комбинации на островах она не останется». Я извивалась змеей, отчаянно сопротивляясь необходимости чихнуть. «Предельщицы, только не сейчас!» «Владыки с Большой Земли заинтересовались ее даром?» — воодушевилась Нинель. «И куда она отправится? К дикарям? Курировать степи? Скажи, что так и будет! Скажи!» «Ты останешься довольна», — произнес первый магистр снисходительно. «Смотри, дядя», — протянула Нинель. «Я хочу остаться не просто довольной, а очень довольной. И к нашему разговору о запретной магии. Вот только не надо кривиться, пожалуйста». Я подумала и готова кровью подписаться, что согласна на любую цену. На любую. И не забывай, что авторитет магистрата падает с каждым днем. Нам всем, и особенно тебе, нужна правительница, которая будет на стороне магистр... «Не забывайся, дитя», — тихо сказал первый магистр. И Нинель умолкла на полуслове. Такие стальные нотки прозвучали в его голосе. «Ты знаешь, как долго мы ждали Лилаю с таким ценным даром, как у тебя. Потому тебя так и избаловали. Но это не значит, что моя рука дрогнет, если я увижу, что твоя глупость и несдержанность могут помешать нашему общему делу. Никто не заподозрит дурного в несчастном случае, что может случиться с одной не в меру невоздержанной на язык девчонкой». «Дядюшка, ты не всадница, племянница. За тобой не наблюдают так пристально, поэтому случиться может всякое, в любой момент». «Дядя, не надо!» Голос у Нинель задрожал. В нем угадывались слезы. «Я не хотела». «Одно маленькое движение, дитя. Всего лишь одно движение». В ответ раздался лишь жалобный стон напополам с хрипом. «И вот ты уже мертва», — бесстрастно продолжал первый магистр. Из моего укрытия не было видно их лиц, зато прекрасно проглядывались две пары ног. Если бы не стояли на расстоянии пары шагов, подумала бы, что первый решил придушить строптивую племянницу, не сходя с места, и вряд ли его можно за это винить. Я, конечно, против подобных методов воспитания, но уж в чем, а вот в ангельском терпении первому магистру не откажешь. Нинель сучила ногами, рыхля каблучками, почву и стонала при этом так жалобно, что даже мне стало жалко гадину. Одно хорошо, теперь я могла ерзать и извиваться, уговаривая себя не чихать. Еще бы это ерзанье помогало. На мою беду нервные телодвижения разбудили Тенька. Лисенок поднял голову, зевнул и с наслаждением потянулся. Если сейчас он изречет свое коронное «тяв», я пропала. Но тявкать малыш не стал. Вместо этого приблизился ко мне и принялся тыкаться в лицо, щекоча усами. Все, что я могла, мысленно умолять Феника перестать. «Так-то лучше». Сразу после этих слов первого магистра Нинель тяжело задышала. Видать, дядюшка решил, что с племянницей достаточно. «У меня есть одно соображение, как спрятать ее так, чтобы владыка света точно уж не нашел». «Апчхи!» — таки оглушительно чихнула я, несмотря на все усилия.